А-а-а, кредиты это, смертные империями пользуются, как валютой. Совершенно бесполезная на деле вещь, но если что-то интересное у короткоживущих попадется, можете на них обменять, пояснила Регуф. Что еще, топливо и магия здесь под завязку, хватит лет на 15 активной работы. Советую к этому времени вернуться в Асгард и пополнить, вряд ли вы найдете необходимое в остальной галактике. А вообще лучше бросьте эту развалину в пределах действия радужного моста и вернитесь уже им. Значит, корабль вам вообще не нужен? Удивленно пробормотала Лисюэ, с нескрываемым интересом разглядывая содержимое корабля. Бесполезен, так же нужен, как Асгардцу, хвост, фыркнул старик. А и еще, кое-что забыл, пройдемте сюда. Пройдя в заднюю часть корабля, ближе к двигателям, мы с некоторым удивлением нашли золотой истребитель крайне необычной формы. Это Хагрист, с некоторым воодушевлением начал смотритель. Гораздо более современное малое судно на одного пилота и максимум двух пассажиров. Сделано с тонким напылением Уру. Индивидуальный заказ одной особо безбашенной валькирии. После ее смерти около 3000 лет назад никому он был не нужен, вот его и выперли сюда. Да, сверившись со своим свитком, это был мой предшественник. Вы удовлетворены услышанным, или другое подберем, и увиденным мы тоже довольны, хмыкнув, произнес я, оценив тренировочный зал, кухню, спальни, и все это в весьма просторном виде. Берем. Насчет управления я не беспокоился, ибо тут был прекрасный автопилот, который врага уничтожит сам и увернется от атак, а учитывая магию, так вообще страх и ужас для вражеских пилотов, а не корабль. Что ж, тогда не буду вас задерживать. Удачного полета, на этой старой развалюхе, пробормотал уже себе под нос старик, быстро выходя из корабля и оставляя нас наедине друг с другом. Никогда не летала на космическом корабле, пробормотала моя ненаглядная с интересом. Ну да, среди людей тоже мало кто катался на карете на лошадиной тяге. Это как бы тоже средство передвижения, но зачем оно, если есть побыстрее и поудобнее. Все бывает в первый раз. Выходя из небольшого ангара и проходя до кабины пилотов, проговорил я, в последней не было множества всяких тумблеров и кнопочек, только стальные шлемы средневекового вида для двух пилотов, руль для ручного управления, да пара рычагов для аварийных ситуаций. Все остальное регулировалось с помощью мысленных команд, позволяющих управлять судном не хуже, чем каким-то самолетиком в видеоигре. Тут даже благодаря магии можно было управлять также от третьего лица. Отдалять, подобие камеры далеко нельзя, но все же, переместив некоторые личные вещи на корабль, мы не стали тянуть резину и, предупредив системы защиты как дворца, так и всего Асгарда, принялись взлетать. И надо сказать, это было просто великолепно. Одно дело видеть Асгард с него самого, а другое – из космоса, смотря на всамделишный плоский мир, каким его представляют человеческие фантасты. И он единственный такой в галактике, а быть может, и во всей вселенной. Ва-а-а! Прилипнув к поверхности иллюминатора, восхищенно проговорила дочка. Впечатляет. Вживую видеть даже лучше, чем на старых видео. Покачала головой моя ненаглядная, метаясь голубыми глазами по всему летающему континенту. Несколько десятков минут мы просто кружились вокруг Асгарда, дабы рассмотреть его и запечатлеть со всех сторон. Заодно видео 7000-летней давности в архивах обновим. Ладно, дорогие мои, пора уже бы и отправляться. Поторопил я дам, надевая шлем. Вперед. Закрыв глаза, я полностью погрузился в управление кораблем, и вскоре мы покинули тот беспланетный и беззвездный участок космоса в середине галактики, где и медленно плыл по безвоздушной пустоте Асгард. Большинство двигателей в галактике передвигаются на резком перемещении на сверхсветовую скорость. Асгард тут не исключение, ибо даже магия не позволяет настолько сильно обходить фундаментальные законы Вселенной, если только не предназначена для этого изначально, как Биврёст. Долго двигатели держать сверхсветовую не могут, поэтому корабли обычно перемещаются из одной большой звездной системы в другую, дают передышку двигателю и перемещаются обратно. В зависимости от мощности двигателя, каждый раз можно переместиться к более далекой звезде, а не останавливаться уже через несколько местных аналогов парсек, которые представляют собой примерно 3 световых года. Открыв галактическую карту, я указал путь назначения в виде узла, крупнейшей космической станции в галактике и центре всей ее торговли, а также причины, при которой нас можно тревожить. Сняв шлем, я положил его в специальное крепление, дабы тот не улетел во время неожиданных кувырков от космических напастей, коих хватало. Пока корабль летит, Пойдем потренируемся, согласна, следует поддерживать себя в форме, кивнула Хуа, и кинув взгляд на растянувшиеся при сверхсвете звезды, поднялась со своего места. Вы обещали меня научить той связке ударов, которой на прошлой тренировке ты меня одолел, пап. Станция Узел. Спустя несколько дней один ракетный енот и гуманоидное древо. Куча придурков. Расхохотался метровый гуманоидный енот, расстреливая из большой четырехствольной ракетницы кучу самых разных инопланетян, разбежавшихся в стороны от четырех полусамонаводящихся ракет. Я, есть, Грут. Прогудел 2,5-метровый растительный разумный, оплетая лианами подобравшихся слишком быстро бандитов и отправляя тех вниз, на другие уровни станции. Очередное дело в их наемнической работе пошло не совсем по плану. Ладно, им заплатил один предприниматель, чтобы они скоммуниздили посылку из верхнего города, где проживают одни богачи. Он даже им дал координаты шахты, которая позволяет туда попасть, и дело с похищением прошло нормально. Он даже прекрасную лазерную пушечку смог забрать. Но вот только потом у ракеты все пошло наперекосяк. Послыкой оказались живые скаллюски, из которых местный криминальный идеавторитет решил сделать плитку в своей ванне. Ракета такое терпеть не мог еще после экспериментов высшего эволюционера. Ну и, они предложили заплатит вдвое больше. А все знают, что несмотря на свои маленькие размеры, они прекрасные предприниматели и владеют деньгами явно большими, чем им предложили. «Сделаю из тебя коврик в туалете», — рычал тот самый авторитет, Скрыпгод. Даже 2 раза, — мазила щупальцы руки. Не снижал уровень веселья ракета, легко поражая из вновь взятой со спины лазерной пушки местное пушечное мясо. Основная проблема заключалась в том, что придурок за ними заправлял большей частью нижнего города, и 6 у него было предостаточно. И за пару лишних кредитов они были готовы пристрелить любого. Самого же Зида Скрэггота так просто не пристрелишь. Он потому и выжил в этом месте, потому что хорошо умел уворачиваться или подставлять свои щупальца вместо башки. Плюс его охраняют немногие из тех, кто хоть что-то может. Их так просто не пристрелить. Уж точно не под неумелым, но все равно шквальным огнем мелочи. Метнув взгляд на своего друга, ракета поморщился всей мордой. Грута, конечно, тяжело даже повредить, не то что прикончить, но такими темпами и он вымотается. А без его защиты даже его, весьма юркого, рано или поздно случайно подстрелит. Вы наемники ракеты и Грут, увернувшись от рефлекторного выстрела ракеты, поинтересовался вмешавшийся в этот хаос разумной неизвестной расы. Светлая кожа, немного длинной черной шерсти на голове. Что-то такое смутно ракета помнил, но даже его гениальный мозг не мог быстро вспомнить точно нечто давно полузабытое. А ты еще кто такой, видя, что в его руках нет даже пушки, выходец из земных енотов переключился на других врагов. Ваш потенциальный наниматель, широко улыбнулся тот, вообще не смущаясь хаоса вокруг и легко избегая все препятствия на своем пути, почти поравнявшись с 2 друзьями. У нас сейчас другое дельце, ха, получай. «Тупой идиот!» – рассмеялся наемник, наконец попав в один из пистолетов криминального авторитета. «Мы не против подождать, когда оно закончится!» – усмехнулся неотстающий разумный, быстрым движением рук отправляя в полет одного из местных продажных правоохранителей, пурпурных дозорных. «А мы заняты, как видишь!» – рявкнул ракета, подныривая под очередным обывателем, не успевшим уйти с пути. «Я помогу, бесплатно!» предложил обитатель длинной черной шерсти на вершине головы. «У тебя даже пушки нет». Кувырком забираясь на спину Груту, презрительно покосился на ловкого, но все же идиота наемник. «Так мы договорились», буквально пробежавшись по головам зевак, уточнил неизвестный. «Ладно», махнул лапой ракета, отправляя очередной лазерный заряд в выбежавшего из-за спин своих более рослых коллег бандита. Пусть этот хрен уже отвяжется от них. Однако выходец из земных енотов совсем не ожидал увидеть, как их потенциальный наниматель с впечатляющей скоростью бросается в толпу преследователей. Те попытались пальнуть по нему, но тщетно. Даже попадавшие в открытые участки тела снаряды и лазер не приносили никакого вреда черношерстному, и вскоре тот быстрыми движением рук поломал конечности всем телохранителям Скрэггота, а потом пинком отправил и самого него куда подальше. Пурпурные дозорные только нервно дернулись, но явно решили не соваться к разумному, победившему сразу 10 вооруженных не хуже них самих громил. «Я о вас весьма наслышан», — подошел к ним этот странный разумный. «Как и о этих малютках, лучшие предприниматели в галактике, да, ну типа того, чё ты там за дело хотел предложить, давай быстро и по существу, пока владелец этой посылки не узнал, что ее мы с коммуниздили. Поморщился ракета, Грут же выдал свое сокровенное, я есть Грут. Вы нам нужны как силовая поддержка и отвлекающий маневр на одном действии. Оплата щедрая, но и постараться вы придется. Усмехнулся обладатель, как сейчас заметил выходец из енотов, двух клинков на поясе. Но судя по тому я вижу, шум вы создаете прекрасно. Есть такое, ухмыльнулся бывший подопытный высшего эволюционера. Пройдемте со мной, ракета, и вы, Грут, вы сможете увидеть наличие оплаты, которую получите после работы, заодно и скроемся от ваших возможных преследователей из верхнего города. На наш корабль они не смогут попасть, просто не посмеют, усмехнулся он, кивая еще двум представителям своей расы, только по всей видимости, женского пола. А вы что ли такие большие шишки? Протянул ракета. Больше некуда, усмехнулся он. Идемте, господин енот. Енот, не понял наемник. О, а это причина, по которой вы очень захотите принять нашу работу. Глава 43. Марак, сфера, Ранан и Черный Орден, Винлин, Кровавая Эдда. Я с интересом рассматривал двух крайне необычных и разных представителей не совсем инопланетных и инопланетных разумных. Они были настолько разными, что в голове сразу возникала присказка, мол, противоположности притягиваются. Представитель фауны и представитель флоры, млекопитающие и растения, результат экспериментов и результат крайне необычной естественной эволюции. Маленький разумный и большой разумный, могущие общаться на псевдоязыке, общегалактическом, так и нет. Так что там по вашему заданию, а? Прервал мои философствования ракета, уже получивший свою оплату за доставку скаллюсков на их родную планету. Надо отметить, что инфраструктура там крайне забавная, пусть и приемлемая для посетителей иных рас, предприниматели как-никак. Как я и сказал раньше, вам нужно устроить шум и гам, пока мы получим одну вещицу. Пожал я плечами, оценивая Флора Целосси, он же гигант природный, выходец с полумифической для галактики планеты X, или Талунии для Асгарда, имеющего крайне полные галактические карты. Я есть Грут, наклонив голову, произнес тот. Всеязык весьма странно среагировал на представителя иной, растительной жизни, и не расшифровал его язык для слуха, но каким-то неведомым образом я понял содержание, казалось бы, всего лишь трех слов. Просто никогда не видел выходцев с вашей планеты. Вы редкость, уж что тут поделать, развел руками я, наблюдая, как живое древо удивляется моему пониманию. Мне нужна конкретика. А кстати, ты кто вообще по расе? Внезапно прервал сам себя ракетный енот, оглядывая меня и корабль. Я вроде всех выучил, и единственный, кого я не знаю, это этот громила. Указал он рукой на древо. Я есть Грут. Высказался по этому поводу последний, потому что как и представители его вида, кивнул я на него. Мы редко покидаем свой мир. Ваш корабль слишком технологичен для изоляционистов. Еще быстрее осматривая внутреннее содержимое Эдды, воскликнул ракета. Я не понимаю, как работает половина этих механизмов. Это вообще не должно так работать. К примеру, компенсаторные. Магия, мистер ракета, магия, ухмыльнулся я. Что за бред? Моргнул бывший эксперимент. Насколько я понимаю, высшего эволюционера. Он точно енотов брал, помню. Да ладно, вновь проявив свой недюжинный ум, скрывающийся за скверным характером, воскликнул прямоходящий енот. Асгардианцы, в большой галактике нас звали именно так, да, верно, мы из девяти миров, ухмыльнулся я, через иллюминатор наблюдая, как девушки осваиваются с Хагристом, в галактической классификации бывшим универсальным легким истребителем. Арсенал его, впечатляющий и разнообразный. И что же это понадобилось Асгардианской империи, а иначе Асгард в галактике и не называют. От простых наемников, вы же тысячу лет назад или сколько там было, целую империю Кри отпинали. Помню, чуть улыбнулся я, откидываясь на спинку кресла. Они вздумали залезть на нашу территорию и даже столь нагло объявить войну. Повезло им, что всеотец не решил их разрушить до основания. Всем в галактике было бы лучше, буркнул енот. Так чё от нас надо, вы же вроде дохрена какие сильные, отвлекающий маневр. Пожал я плечами. Не хотелось бы афишировать свое присутствие слишком громко. В Нижнем городе на узле мы мало чем рисковали, там событий дофига и больше. А вот туда, куда мы прибудем после сегодняшней технической диагностики систем, лучше если там отметятся два безбашенных наемника, нежели асы, перед кем это не хотят светиться сами асгардианцы. Я есть Грут. подтвердил свою заинтересованность Грут. Слышали о одном безумце, выпиливающем половины планет, поинтересовался я, смотря на виражи супруги и дочки, от которых любой другой истребитель развалился бы на запчасти. «Эй!» — поднял лапку енот. «Я не подписывался на драку с мать его грибанным фиолетовым придурком. Лично он там не будет. Читаури тоже. Пожал я плечами. Максимум прихлебатели. Но с ними мы разберемся, если появится. Драться с его орденом или как там его мы будем сами. Все же как мы воины, а не торговцы, ученые или политики. Хотя все эти категории у нас тоже относятся в весьма значительной степени к воинам. Ну ладно, все равно денег много не бывает», — пожал ракета. «Но смотри, если попытаешься кинуть, я даже до Асгардианца доберусь». «Понял», — открыто улыбнулся я. «Уж этот разумный точно среди асов приживется. Касательно оплаты, сразу предлагаю вам еще одно задание, после этого, долгосрочное. За первое вы возьмете десятую часть тех кредитов, что вы видели в трюме». Я со скрытым удовлетворением посмотрел, как зажглись глаза наемника, а за второе, все остальное, буквально воняет ловушкой, фыркнуло бывшее животное. «Не будь ты асгарцем, я слышал, обман и ложь вы презираете, да и, это неприятно признавать, но вряд ли мы сможем выжить, решит и нас прямо сейчас прибить. Я есть Грут», — выразил высочайшую готовность защитить соратника Грут. «Да-да, спасибо, дружище», — благодарно кивнул ракета, показывая, какой у них прекрасный симбиоз. «В логике тебе не откажешь», — улыбнулся я. «Это создание, которое, кажется, мелькало в каноне, но, увы, не помню где, мне уже суртуровски нравилось. Слышал что-нибудь о высшем эволюционере?» «О нем?» — напрягся прямоходящий енот, а его лапа рефлекторно потянулась к лежащей рядом лазерной пушке. «Именно. Как я раньше упомянул, вас заинтересует вторая миссия по причине того, что я знаю, откуда он взял образцы, из которых появились вы, мистер Ракета». Открыто развел я руками, демонстрируя отсутствие агрессии. «Все-таки понял», — выдохнул наемник, оторвав руку от пушки. «Но, это интересно, че тут врать-то?» «Да, ваша вторая миссия также будет сопровождаться пострелушками и большой оплатной. Кажется, вам это более всего по душе?» — спросил я, глядя, как малое судно возвращается обратно на Эдду. «Об этом знает каждый второй», — фыркнул прямоходящий енот. «Но не вижу смысла отказываться. И прекращай так уважительно ко мне обращаться, словно я хрен какой-то авторитетный», — продолжил он. «Мне нравится, что ты не называешь меня комком шерсти, как добрая, как все в этой чертовой галактике, но и такое тоже подбешивает. Ладно, ладно, занимайте свои места, мы отправляемся на Марак. Заодно и поведаю вам конкретику, что вам нужно будет сделать. Мрачная планетка», — не преминул высказаться ракета, осматривая с высоты птичьего полета не самые приятные виды поверхности мира. «Да уж, хотя как по мне, пустынные равнины Свартельфахейма производят более гнетущее впечатление», — ответил я, наблюдая за тем, как многочисленные шторма и грозы переплетаются с многочисленными смерчами, которые в своем медленном кружении порой неотличимы от косых горных вершин. «А здесь вообще что-то есть?» — продолжал допытываться ракета. «Как по мне, дыра дырой. Чего тут ценного быть-то может?» «Может быть, вопросами он пытался отвлечься от того факта, что сидел на коленях моей дочери, которая, несмотря на высокий психологический возраст как для Осиньи и Ливаны, в некоторых деталях походила на сущего ребенка, в частности в отношении к питомцам, на которых ракета со своей пушистостью очень тянул. Первоначально тот отказывался, брыкаясь как мог, и даже Грут ему не помогал, умиляясь с этой картины, но в итоге согласился за дополнительное количество кредитов и возможность полазить в технологиях Асгарда, валяющихся на трюме. Корабль, видимо, использовали как свалку для всякого ненужного и устаревшего, но все еще имеющего гигантскую ценность для остальной галактики. Когда-то это место было заселено развитым народом, имеющим контакты с Асгардом. Начало — историческую справку моя супруга. Они заполучили одно естественное, но чрезвычайно мощное оружие, но пожелали сами запечатать его, сокрыть от остальной галактики. У них вышло. Вот только планета из живописной из зеленой превратилась в то, что вы видите. «Значит, вы здесь за большой пушкой?» — полуутвердительно глянул на нас ракета, слегка поморщившись из-за приобнявшей его лисюи. «Ну, в целом, если упростить, да. Лучше оно у нас полежит, нежели чем попадет к безумцу, вырезающему планеты». Пожал я плечами, глядя, как автопилот корабля сажает кровавую Эдду. «Звучит логично, чего? О, похоже, у нас гости. Глянув на дисплей сканеров, произнес ракета, уже в них разобравшийся. Невообразимо умный техник и инженер. Высший эволюционер своего и впрямь добился, сделав из неразумного существа гения. Но вот только, видимо, что-то пошло не так, раз наш новый знакомый не служит этому негру. Идиот, что с него взять? И то, что он умен, его личностную характеристику не изменяет. Садимся. Разберемся с ними на земле, там поудобнее будет. Рефлекторно коснувшись рукояток клинков, распорядился я. Кровавый Эдди уже много тысячелетий, так что не стоит рисковать еще. А по этой малышке так и не скажешь. Уважительно присвистнул прямоходящий енот, еще раз оглядывая кабину пилотов. Но если что, я готов пострелять. Достал свою модифицированную за время полета пушку наемник. Прекрасно. Вставая со своего места, хрустнул шеей я. Тогда, стоп, вперился я взглядами в сканеры. У нас еще гости. Корабль детей Таноса. Сощурился я, припоминая информацию о доверенных генералах Безумного Титана. По сводкам той же Империи Нова они были ребятами весьма опасными, уровня сравнимого с лучшими из воинов Асгарда. И что главное, в некоторой степени владели магией, способной нам навредить. План меняется. Повернулся я к наемникам. Лисюэ, ракета, Грут. Вы идете за сферой, ее вы сразу узнаете. Ну потому что это сфера. Мы разберемся с прихлебателями Таноса и... Я вновь взглянул на сканеры, которые фиксировали приближение к планете весьма большого судна. Рананом. Хе-хе, похоже, тут будет большая заварушка. Довольно пройдясь лапкой по своей большой пушке, оскалился разумный зверек. Не то слово, действуйте побыстрее. Проговорил я, вынимая клинки из ножен вместе с Хуа выбираясь из корабля, чтобы устремиться к нашим будущим противникам, приземлившимся также недалеко от храма. Погодка стояла приотвратнейшая, дождь, гром, да многочисленные горячие гейзеры, бьющие из темной земли, покрытой слоем кипятка. Наверное, наша встреча со стороны выглядела пафосно. При такой погоде, друг напротив друга встали две группы крайне опасных разумных существ, принявшись рассматривать друг друга и анализировать увиденное. Какие известные личности! Ухмыльнулся я, смело разрезав повисшую тишину, ранее разбавляемую лишь рычанием одного из наших будущих противников. Проксима Миднайт, Кул Обсидиан, Небула и, пожалуй, самый известный Кри в галактике, Ранан из Обвинителей. Раз ты о нас знаешь, то повторяться не буду. Верните сферу и убирайтесь прочь. Выступил вперед последний, злобно зыркая на нас и держа в руках весьма занимательное оружие. Универсальный молот Кри. Шедевр их технологий, в котором заключена вся передовая мощь одной из сильнейших империй. Вещь, достаточная для того, чтобы пережить взрыв Луны. Несколько таких я видел в хранилище Асгарда после той войнушки с ними. Ты слишком самоуверен, Кри. Заговорила моя ненаглядная, пока что даже не сменившая облик на Феникса. Сейчас не время раскрывать козыри. Может, кто еще явится, а мы силы уже потратили, и твой хозяин не получит камень бесконечности. Значит, вы знаете, что это такое? Прищурилась Небула, поигрывая двумя клинками. Тогда их нет смысла оставлять в живых, Ранан. Убить их, коротко распорядился обвинитель, махнув в мою сторону молотом. Ранан и Небулу беру на себя, остальные твои. Успел я бросить супруге, уходя из-под удара Проксимы и блокируя клинки Небулы своими. В меня попытался встретить огромный прямоходящий ящер, но промазал благодаря своевременному удару двумя ногами от Хуа. Посмотрим, на что способна нелюбимая дочь Титана. Отбив несколько новых выпадов, крутанул я клинками в руках и выставив один из них на Синекожую. Сейчас можно и покрасоваться, специально затягивая бой и выгадывая время для дочки и наших новых знакомых. Да и если нас будут считать красующимися идиотами, тоже сыграет на руку в этом деле. Да и если каким-то чудом кто-то из них сбежит, Танос будет нас также недооценивать. Ты слишком самоуверен, ничтожество. Прошипела несколько взбесившаяся моей легкомысленностью молодая женщина, вновь сойдясь со мной в парировании атак. Ее оружие было достаточно прочным, чтобы без использования ЦИ я не мог так просто его перерубить. А это крайне недурно, учитывая, насколько великолепен Ру. Уверен в своих силах, девочка. Специально выбешивал я ее. По навыкам она определенно превосходит многих асов Иванов, что крайне впечатляюще для ее возраста, но вот, в физических характеристиках, несмотря ни на какие импланты, она серьезно уступает. Краем глаза отметив вибрационный импульс оружия Ранана, я пнул приемную дочку Таноса куда подальше, сам отпрыгивая назад. Как бесчестно, направил я клинок на обвинителя, продолжая наслаждаться ролью среднестатистического аса с его представлениями о чести и бое. Мне плевать, вор, запустив еще один импульс, который также пропал в туне, Крив взмахнул рукой и в меня начало стрелять пару десятков бойцов зелеными импульсами энергии. Если так подумать, мы все тут воры, крадущие у мертвецов. Хмыкнул я, отбивая вращающимися клинками все выстрелы. Пора не следует раскрывать, что мне на них плевать. Это поможет в случае чего. Ты познаешь мою кару за такую наглость, асгардианец. Продолжая раскидываться пафосными фразочками, Ранан ринулся ко мне со вполне неплохой скоростью. Звон металла вновь раздался среди бушующего дождя, а ударная волна от столкновения молота и моих клинков заставила лужу воды под нами расплескаться в стороны. Что-то сомневаюсь. Ухмыльнулся ему прямо в лицо я, понимая, что смысла скрывать физические характеристики аса уже нет смысла. Поэтому я без всяких проблем стал пересиливать медленно двигающегося назад Кри. Вы не так давно, всего 1200 лет назад получили от все отца по зубам, неужели вновь нарываетесь? Мы были не готовы к вам тогда, вскинулся Ранан, на миг став резко сильнее, что и позволило ему разорвать дистанцию. Но мы готовились все это время, становились сильнее, быстрее, умнее. Вновь пытаясь поразить меня вибрациями, проговорил с фанатичным огоньком в глазах обвинитель. В этот раз я принял удар на себя, чуть пошатнувшись. Ничего особо опасного для аса, но обычного разумного, даже Кри такая штука превратит в фарш из костей и внутренних органов. Не вижу изменений. Пожал я плечами, покосившись одним глазом на Хуа, которая вполне успешно тянула времени, якобы на равных сходясь с членами темного ордена. Если рептилия еще была способна потягаться с нами в чистой физике, то вот полагающиеся на свою ловкость и навыки Проксима постепенно получала люли. Тебя не зря прозвали убийцей. Остановил я мечом оба клинка, нацеленных мне в затылок. Небула смогла почти бесшумно пробраться ко мне за спину во время обменов ударами с Рананом. Но недостаточно. Усмехнулся я, резко разворачиваясь и новым пинком подошвой сапога отправляя киборга поплавать в ближайшую лужу с кипятком. Ранан предпочел не тратить время, и в ту же секунду вновь попытавшись меня задавить, используя усиливавшую удары мощь собственного молота и некоторое преимущество в его дальности. «Гррррр!» — прорычал откинутый в нашу сторону обсидиан, быстро найдя взглядом меня, и попытался добавить к противостоянию и свой гигантский молоток. Ухожу чуть назад и вправо от удара Ранона, и пока подверженный законам физики Кри чуть проваливается вперед, мощным ударом в его бок отправляю прямо в рептилию, заставляя их перемешаться в кучу малу в отдалении. Огонь стоявших в отдалении бойцов просто игнорирую, ведь их лазеры даже сбить меня с ног не могут, бесполезно разбиваясь об полумагическое тело. Неплохо, хикнул я, когда главный громила среди приемных отпрысков Таноса бесцеремонно откинул Ранана и налетел на меня, пытаясь подавить множественными сильными ударами сверху вниз. Правильно изгибая положение клинков, парирую один за другим удары громилы, к которому присоединилась Небула. Пока что мои навыки позволяли соблюдать паритет, однако в мышцах через некоторое время будут раздаваться подтверждения того, что кулл обсидиан с каждым ударом все усиливается и усиливается. ХММ, отголоски темной маги, Танос заполучил себе подручного колдуна, занятно, но бой от того не становился менее интересным, и с каждой секундой я все больше погружался в радость битвы, демонстрируя всем противникам все более широкий оскал. Лисюя. В то же время, храм гробница Марага. Осторожнее, ракета. Чуть повысила голос девушка, принимая на клинок залп особо меткого из их противников, выглядящего как вид мидгардских людей, афроамериканцев. Сила залпа была внушительна, так что Лисюя слегка пошатнулась. «За мной должок, извращенка», — отозвался тот, выныривая из-за спины осенней полукровки и поражая залпом сразу трех обладателей бластеров. Честно говоря, девушка тратила больше времени на защиту своих новых знакомых, нежели чем на противостояние подручным врагов отца и матери, сейчас сражавшихся в отдалении. Тем не менее, пока вспышек бирюзового ветра или алого пламени не было, а следовательно бой не перешел в серьезную стадию. Ничего, я не извращенка. Просто, для Лисюи этот эволюционировавший земной енот был очень и очень милым созданием, которого хотелось схватить, тискать и гладить. «Ты мне всю шерсть облапала», — воскликнул в ответ упомянутый в мыслях, прикрываясь теперь уже грутом, и забираясь на спину гуманоидного древа, вновь поразил ряд стрелков, занявших позиции в оперативно развернутых укреплениях производства империи Кри. Я есть Грут. Схватив лианами ближайших бойцов врагов, Грут отправил их в дальних. Вот видишь, Грут тоже считает, что ты милый. Воскликнула с улыбкой сероволосая девушка, которая наконец заполучила момент и выбила очередную дверь в храме. Системы последнего, основанные также на техномаге, видимо, отреагировали на перестрелку и предприняли успешную попытку активироваться и закрыть сферу глубоко внутри. «А ты чего ее поддерживаешь, пенек глазастый?» Ответно возмутился ракета. «На, получайте, тупые придурки, выкусите свинца и лазера!» Тут же, забыв про возмущение, рассмеялся прямоходящий енот, активно стреляя по полуразрушенным укреплениям Кри. «Я есть Грут!» — воскликнуло древо, когда заметила что-то впереди. «Стационарная ингам-лазерная пушка, говоришь?» Вопреки своему внешнему виду, древо очень неплохо разбирался в видах оружия. «Ракета, я отвлеку!» «Ауда!» Выкосив еще ряд попытавшихся обойти с флангов врагов, воскликнул енот. «Давай!» Не имея возможности разгоняться до скорости матери и уж тем более отца, Лисюи тем не менее стала успешно петлять, избегая выстрелов установленной позади пушки. Ощущение магии показывало ей, что это оружие было основано и на магических реакциях в том числе. Судя по тому, как взрывали почву и камень ее зеленые снаряды, там было что-то завязано на кислотную атомарную аннигиляцию. Под такую без защиты металламуру лучше не соваться. Наконец, добравшись сквозь выстрелы рядовых противников до пушки, девушка резко ускорилась и без затей перерубила орудие пополам, тут же откидываясь возникшим взрывом в сторону. Поднявшись на ноги, Лисюя отряхнулась, и убедившись в отсутствии серьезных ран, а мелкие уже стали затягиваться, дочь племянника царя добила выживших и вернулась к наемникам. Круто бабахнула. Всегда бы так, не примкнул высказаться милый пушистик, чуть дернувшись от взгляда девушки. Брысь, сумасшедшая асгардианка, сейчас важнее всего сфера. Печально вздохнула девушка, убирая взгляд со спрятавшегося за головой Грута ракеты, и принялась просто и без затей выносить пинками каждую дверь. Порой было необходимо сделать несколько ударов, чтобы повредить весьма прочный металл, но в конце концов они достигли комнаты хранения одного из вселенских камней. «Офигеть!» — воскликнул прямоходящий енот, подходя ближе к висящей в фиолетовом энергетическом поле сфере. «Поле квантовой запутанности», уже одновременно с Лисюей произнес он. «А ты разбираешься в технике», уважительно кивнул ракета. «Но не думай, что поэтому ты сможешь лапать меня, извращенка». «Ха-а», только и выдохнула девушка. «Лучше подумай, как нам его отсюда вытащить. Здесь нужно специализированное оборудование из Асгарда. А чего тут думать? Поле то есть, а вот то, что его генерирует». Быстро опустил взгляд эксперимент высшего эволюционера, и не дав сказать бирюзовоглазые ни слова, выстрелил чем-то особо мощным по цилиндрическому генератору под сферой. Впрочем, это сработало. Поле дрогнуло и погасло, а сфера с громким звоном упала на землю, поднятая разумным зверьком. «Видишь, я же говори». Не дав договорить наемнику, девушка с резко распахнувшимися глазами схватила того за шкирку и бросилась к выходу, чувствуя, как Грут побежал за ними. «Эй! Ты чего позволяешь себе? Это место скоро взлетит на воздух». Непривычно жестко для себя рявкнула девушка, еще больше ускоряя бег, как и вся планета. «Чего?» — воскликнул более недрыгающийся ракета. На входе их уже встречали несколько обеспокоенные родители Лисюи. «Быстро на корабль!» — взмахнул рукой отец, вновь схватившись за бессознательное тело какой-то синекожей женщины. Не став медлить, вскоре вся группа оказалась на кровавой Эдде, а взятые в плен представители иных рас отправились кучкой в небольшую тюремную камеру, имевшуюся на судне. Не говоря более ничего, родители достали шлемы пилотов, и, надев их на себя, принялись быстро покидать планету, уже пошедшую фиолетовыми трещинами. «Охренеть!» — совершенно не сдерживался прильнувший к иллюминатору ракета, глядя на то, как планетарная кора начала распадаться на части, обнажая свое нутро. Преодолев недружелюбную атмосферу планеты, они вскоре оказались в чистом космосе, однако в них тут же прилетело несколько энергетических разрядов от очень широкого черного корабля. Те бесследно расплылись по поднявшемуся магическому щиту, но всех ощутимо тряхнуло. «Ах так!» — развернув кровавую Эдду, ухмыльнулся отец. «Энна!» — воскликнул он, отправляя в судно, судя по всему, их врагов несколько корродиционных торпед. Насколько помнила Лисюи, Такие использовались очень давно и были способны крушить целые крейсера смертных рас. Вот и сейчас ослепительная вспышка взрыва судна ознаменовала покидание эсгардцами недружелюбной звездной системы, подальше от активно разрушающейся планеты. Глава 44. Звездный бог, коллекционер, Сакаэр, Винлин. Хе-хе, забавно, словно зверек в клетке. Слышать эти слова от ракеты было забавно, но еще забавнее видеть рычание обсидиана, пытающегося выбраться из тюремной камеры. Он бесился, топтал, бил по энергетическому полю, чем-то напоминающее стекло. Но все четно. «Я есть Грут», — добавило древо, имея в виду заслуженность этого наказания для приспешников Таноса. «Отправиться в подземелье Асгарда, где им и самое место». Пожал я плечами, пользуясь тем, что они нас не слышат, а вот мы их, вполне. Можно было бы просто и без затей их всех прикончить, но лучше уж дать асгардским мастерам пыток с ними поработать. И информацию узнаю, и асов благородной профессии порадую. Они ведь на чистом энтузиазме работают. А потом то, что останется от приспешников Титана, можно поместить в камеру с отпетыми головорезами, сидящих под дворцом уже несколько тысячелетий. Вот они рады пополнению-то будут. Да и против врагов каких их можно выпустить, дабы они своими жизнями облегчили жизнь Асгарда. С теми же огненными демонами или йотунами они никак не договорятся. Каака, я хороший, разумный, право слово. Пойдем, ракета. Мы уже прибыли к месту назначения, а на наших зверьков. Я окинул взгляд на беснующегося громилу, злобно зыркающего Ранана и Миднайт, да спокойную как удар Небулу. С ней можно будет потом и поговорить, вроде бы она в каноне не любила папаню. В общем, посмотрим. Да-да, потом смогу посмотреть. Недовольно отозвался прямоходящий енот. А кстати, куда мы там прибыли, ты так и не сказал. Сам посмотри. Махнул я в сторону иллюминаторов, когда мы оказались в кабине пилотов. Ох ты ж ё, вижу впервые, но слышал. Забвение. Ошеломленно пробормотал наемник. Сборище преступников всех мастеров и гигантская галактическая шахта. Вы даже не представляете, что это такое. Покачал я головой, оглядывая мертвую голову бога. Без всяких преувеличений и религиозных предрассудков. Неизвестно, каким образом смог погибнуть Целестиал, но дело явно было миллиарды лет назад. И та битва явно перекроила всю вселенную, де-факто созданную этими существами. Но знает о том, что тогда произошло, наверное, только одно разумное существо за исключением самих детей звезд. И какое совпадение, оно обитает здесь же. Но я прибыл сюда не к главному галактическому коллекционеру, а к мировому древу. Ведь какое совпадение, его крона находится как раз в этой туманности. И проще всего связаться с космической сущностью будет именно с мертвой, но все еще живой головы Целестиала. Его сила, пропитывающая каждую частичку его головы, ощущалось мною даже за сотни тысяч километров. А уж что мы почувствовали, когда оказались внутри. Ощущение древности, невообразимой мощи и тяги к творению. Ох, есть у меня есть подозрение, кем может быть этот мертвец. Но пока оставлю их при себе. А так тут виды тоже впечатляющие. Зачем мы здесь вообще? Покосился на меня прямоходящий енот, когда мы приземлились и вышли из корабля. Ты же вроде хотел на другой дельце нас подписать. Здесь кое-что важное надо сделать, по нашей асгардской части. От вас ничего не требуется. Просто погуляйте где-нибудь, и через 3 дня вечером встретимся у корабля. Пожал я плечами, прижимая к себе дочку, испытывающую сейчас подобие сенсорного шока из-за нахождения в столь наполненной энергией звездного бога месте. С этой извращенкой все нормально, глянул на Лисю и енот, в чьих мелких глазках мелькнуло вполне настоящее беспокойство. Хо, как быстро они сдружились. Да, скоро пройдет. Потрепав волосы дочери, что уже сейчас обошла мою ненаглядную в росте, мы пошли. Путь наш лежал к сосредоточению мощи небожителя, его мозгу. Они всегда творили с помощью него, а не какого-то там сердца. По пути на нас даже попытались наехать какая-то парочка придурков, что-то там провякавших о нашей молодости и драгоценностях. Отправились полетать куда-то в пропасть под уважительные взгляды местного отребья. Сложнее всего было найти вход в мозг среди всего этого переплетения коридоров и проходов. Но нас вело ощущение магии, а оттого с пути мы почти не сбивались. Это собственность корпорации Ша. Попытался проговорить робот, наставивший на нас пушку, но мои ветры Хрёсвильга тут же смяли его и отправили куда подальше. Как только мы пинком выбили ворота, в нас попытались пальнуть еще несколько роботов-охранников той корпорации, что добывало окаменевшие органические ткани настоящего небожителя. Однако мы их высокомерно проигнорировали, ведь кроме небольшого мельтешения в глазах, эффекта они не давали. Вскоре это понял и местный управляющий, приказав машинам не атаковать. Увидел наконец, что мы не вредим имуществу его компании, а идем только в большой проход шахту, ведущую глубоко внутрь. По пути нам встречались шахтеры, испуганно жмущиеся по стенкам. Они как никто знали, сколько много механических охранников у их нанимателя, а потому прошедший внутрь либо пробился сквозь всех них, либо был крайне важным господином. Судя по взглядам на нашу крайне дорогую для этих мест одежду, они посчитали второе. Наконец мы добрались до самого глубокого места, до коего добрались шахтеры. Круглое помещение с грубо развешанной тут и там подсветкой. Брысь! Повелительным тоном рявкнул я, и десяток шахтеров самых разных рас, но почти всегда гуманоидных, побросал инструменты и побежал прочь. Лисюя! Поймал я расфокусированный взгляд дочки. В порядке? Да-да, просто немного голова кружится. Пробормотала она, но уже самостоятельно держась на ногах. Тогда помоги нам начертить руны. Потратив около получаса на черчение магических символов, мы присели в центре места, теперь напоминающего землю, куда недавно бил Беврёст. Как только мы все сели в позы лотоса и попытались сонастроиться с космической силой, заключенной в останках, как всегда произошло неожиданное. Мертвец оказался не совсем мертвецом. Ничтожно маленький миг, за который даже сердце аса не успевает сделать удар, и вот мы оказываемся неизвестно где. Пред нами предстала галактика, с большой вероятностью, наша. Мы смотрели на нее сверху вниз, и это зрелище нельзя описать ни мыслями, ни словами. Это зрелище, недоступное никому, кроме горстки космических сущностей и богов. Переплетающиеся звезды, становящиеся еще более яркими в центре. Млечный путь действительно оказался таким, каким представляли его ученые, но в сотню раз красивее и великолепнее. Любование, которое вполне могло затянуться на целые месяцы, прервало ощущение чьего-то взгляда, словно оглядевшего каждую клеточку наших тел, каждый атом из которых они состоят. Мы, рожденные звездами, архитекторы творения, те, кто из внешней тьмы, убер-инженеры. Целестиал не появился перед нами аватарой, подобно мировому древу. Ему это было незачем, ведь свой облик до смерти отпечатался перед моими глазами столь же отчетливо, словно лицо Хуа, словно я его видел тысячи лет. Где мы? Чувствуя, как в горле пересохло, откровенно жалобно выдавил я из себя. Но увы, иначе мой голос отказывался говорить, ведь я всем своим нутром ощущал, кто передо мной, чей взгляд буравил всю мою семью, и кто нас оценивал. Вовне, нигде, в моем разуме, каждое определение подходит и не подходит. Я мертвец, так что не знаю цели вашего прибытия. Назовите ее мне. Мы. Я тяжело вздохнул, хотя очевидно, в этом пространстве не было атмосферы, кое-как выдавливая из себя слова, прибыли к мировому древу. Узнать, почему наша дочь взрослеет слишком быстро для наших видов. Приветствую плоть от плоти и кровь от крови Асгарда и Ванахима. Вновь, мне им ответить, Архтон. Раздавшийся Игдрасиля тоже исходил со всех сторон, а может быть лишь был плодом моих мыслей. Кто знает этих космических созданий? Потом, поначалу я покажу им нечто интересное, нечто, связанное с ними. Они сражаются с дефектом, с ошибкой, с назвавшим себя эго. Потому им стоит узнать. Тут же я понял, что это он говорит таким образом только ради нас, ведь сущности такого порядка могут общаться не столь примитивным способом. Смотрите, внимайте, ощущайте. То, что произошло 3 триллиарда лет назад, величайшая битва после начала времен, после войны в небесах, мой шедевр и моя погибель, внезапно представшая перед нашими взглядами галактика, запылала. Мимо нее пронеслась невообразимо чудовищных размеров огненная птица. Мы сразу же ощутили, что эта битва вышла далеко за пределы физики и магии, и стало происходить комплексно, одновременно на множестве слоях бытия и в абстрактных масштабах, которые мы даже осознать не способны. Огненные вспышки наносились при помощи воплощенных противоречий, возможностей и невозможностей, будущее начало сражения с воплощением жизни, даже временные линии сжигались пламенем последней. На фоне этого о простых визуальных последствиях даже думать стыдно. Планеты, звезды, целые скопления сжигались дотла. Особо мощные атаки, от понимания которых я рефлекторно себя останавливал, ибо это может привести к не самым лучшим последствиям, поджигали и аннигилировали даже галактики, не щадя даже черные дыры. А они ведь практически неуничтожимые проходы в темное измерение. Битва гигантской птицы и маленького бога в доспехах, жизни и сотворения продолжалась ионы лет, и вместе с тем, манипулируя сами противоречиями, не продолжилась дольше мгновения. Тем не менее, впервые изменившаяся после Большого Взрыва и некой войны в небесах Вселенная устаканилась, а результат был ничтожен. Пожертвовав своей жизнью и сутью, Архтон смог навечно оторвать одно из бесчисленных перьев Феникса, передав то на сохранение сформировавшемуся в ходе битвы, в пространстве, где она окончилась, мировому древу это перо осколок, звездный бог умер. Осталась лишь голова, не сожженная самым горячим пламенем во всей мультивселенной, но и она за миллиарды лет сгнила, превратившись в то, во что превратилась. Больше небожитель не говорил, он передал, что хотел, и вновь погрузился куда-то, и с нами вновь остался только Игдрасиль, проявившим свою аватару в виде чего-то отдаленного похожего на девочку Вана. Что же до цели вашего прихода? Радужки глаз, словно две маленькие, но очень горячие звезды уставились на нас, после такого представления опасающихся даже пошевелиться. Ветра Хрёсвильга, что были дарованы мною вашей дочери, немного ускорили ее рост, но на этом все. Далее она проживет столько, сколько ей дозволено природой ее расы. Твой вечный долг по наблюдению за пламенем на нее не перейдет. Она не подходит. Я ответила на ваш вопрос. Мой старый и вместе с тем новый знакомый передал вам то, что желал. Уничтожьте поганое влияние ошибки архитекторов творения, кои вы верно прозвали мерзостями космоса. Уже через секунду мы находились в обычном пространстве, в круге из многочисленных рун, и отчаянно вдыхали ртом и носом воздух. Собравшиеся вокруг нас представители разных рас было попытались схватить нас, но я сам не заметил, как ветра Хрёсвильга отбросили их в стены, а мгновением позже пламя Феникса испепелило их вместе с атомами. Ха-ха, это было просто незабываемо. Закончила за меня супруга, шатаясь, но поднимаясь на ноги. Но, кажется, мы узнали то, что зачем прилетели. Да уж, кивнул я, разминая неведомо как затекшие конечности, и даже получили благословение на борьбу с эго. Ха-ха, пап, мам, вы уже встречались с такими созданиями, с широко распахнутыми глазами, в чьих бирюзовых радужках плескался чистый ужас, проговорила дочка. Нет-нет, с Игдрасилем это второй раз, а с мертвым божеством, впервые. Даже продолжая вместе с Хуа обнимать Лисюэ, чуть вздрогнул я. Да уж, Марвел в очередной раз показал мне, что эта якобы выдуманная вселенная как бы нереальнее моей родной. БРРР, надеюсь, в реальности прошло столько же времени, пробормотал я, когда мы наконец успокоились и взяли себя в руки. Эта встреча раскрыла пару-тройку секретов, так что не стоит ее называть плохой. Все-таки эти два существа не желали нас унизить или устрашить. Мы сами виноваты, что настолько слабы. Слабы. Нам нужно больше силы. Силы, не так ли? А ведь, я бросил взгляд на сферу. Сила ведь рядом со мной. Только руку протяни, только освободи от оков, и в моей власти будет тот, кто является воплощением самой концепции силы. Силы, перед которой склоняют даже рожденные звездами создатели Вселенной. Ха, а при этом тебя заковали в эту оболочку какие-то смертные. Вовремя припомнил я исторический момент, мотнув головой и спрятав сферу обратно. Вилли, покосилась на меня Хуа. Все в порядке? Да. Камень бесконечности опять решил мне на мозги подействовать, и удачный момент выбрал. Правда, поторопился. Хмыкнул я, более не ощущая никакого влияния. Сфера надежнее Тессеракта укрывала этот камешек, некогда использовавшийся сородичами мертвеца, чей дух еще обитает на забвении. Если так подумать, это название как никогда подходит для этого места. Ну, кому как не коллекционеру знать, какое имя дать мертвой голове Архтона. Па. Подняв взгляд со своего свитка Бёра, похоже, у ракеты и Грута проблемы, что там такое, с готовностью сменил тему я, не особо желая думать о прошедшей встрече еще больше, чем сейчас. Они похожи, напились и подрались с кем-то, их смогли схватить и продать какому-то коллекционеру с модными штанами. Недоуменно на меня воззрилась дочка. Ох, приложил я руку к лицу, этого еще не хватало, только-только избавились от общества двух сверхсущностей. Так придется поговорить еще с одним древним созданием. Идем быстрее. Ты знаешь, у кого они? Поглядела на меня ненаглядная, выходя вместе со мной из окаменевшего мозга небожителя, в котором резко убавилось силы. Видать, большую часть потратил на встречу с нами. Зачем только, неясно. Впрочем, это даже хорошо. Не понимаешь мотивов Бога, значит, ты еще в своем уме и являешься вполне обычным разумным существом. Да, ныне его прозвали коллекционером, но настоящее имя – ХММ. Сделаю сюрприз. Таинственно улыбнулся я, вызвав поднятие бровей у благоверной. Впрочем, этим она и ограничилась, так как вскоре мы уже пришли к одному ничем не примечательному бару, коих на забвении многие сотни. Заглянув внутрь, я обвел взглядом пространство и определил место, откуда исходил очень тонкий поток магии. ХММ, кажется, я начинаю понимать, о каком коллекционере идет речь. Выдохнула Хуа, а я же постучал в закрытую дверь, одновременно с этим выпуская небольшой поток ветра в Хрёсвильга. Спустя полминуты она отворилась, а оттуда появилась одетая в белое платье розового кожи, почти блондинистая девушка. «Господин, проходите, мой хозяин ждет вас», — поклонилась она и чуть отошла в сторону. Пройдя внутрь, мы быстро оказались в гигантских размерах помещении, переполненном различными экспонатами, подсчитать которые даже с моим зрением и мозгом было совершенно невозможно. «У нас крупн», — хотела было начать девушка, но я прерывал ее взмахом руки. «Я прекрасно знаю, кто, что и кого, ликбез не нужен, представление тоже, брысь», — отмахнулся от нее я, проходя глубже, к стоящему впереди созданию в дорогих одеждах, выглядящего якобы как человек, ау, асы, и даже ваны, как всегда бесцеремонны и уверены в своих силах. Право слово, чем скромный коллекционер может помочь целому племяннику всеотца, нынешнему орлу Хрёсвильгу и его спутнице, носителю осколка одного интереснейшего создания космоса. Развернулся к нам мужчина средних лет с эпатажной белой шевелюрой, стоящий вверх. «Скромный коллекционер, как же!» — хмыкнул я, оглядывая хозяина этого места. «Не ломай комедию, Танилиерт Иван, это ты можешь делать перед смертными, не осознающими, что перед ними ровесник вселенной, проживший 13 миллиардов лет», — фыркнул я, сложив руки на груди. «К тому же ты наверняка понял, что у меня произошла не самая приятная для моей гордости и настроения встреча с мертвецом. Сейчас очень неподходящее время для игр. Канон, да, ХММ». Взгляд мужчины сразу же стал пронзительно пробирающим и вместе с тем оценивающим, отчего по спину пробежался холодок. «Зачем пожаловали тогда? Не для того ли, чтобы отдать вам тот занимательный предмет? Не так-то просто выдержать настоящий взгляд прожившего целую вечность создания, для которого даже Эсгард такая же бабочка-однодневка, кой для асов и ванов короткоживущие. Нет, сферу ты не получишь», — мотнул я головой. «Во-первых, и ты ей подвержен, ведь помимо долголетия бессмертия и ментальной силы у тебя нет, во-вторых, за ней охотится один безумный титан. Ах да, тот глупец с забавной философией», — хихикнул Тиван. «Я все живу-живу, а вселенная живет и живет, а он думает, что у бесконечно расширяющейся реальности когда-нибудь кончатся ресурсы, хи-хи, забавный». Мы пришли за Грутом и одним говорливым мелким пушистиком. Проигнорировав его эксцентричность, естественную для существа такого возраста, проговорил я, покосившись на настоящего темного эльфа, бывшего тут одним из экспонатов. «Не понимаю, как он вообще его заполучил. Ах да, помню таких. Я второго принял вообще за домашнего питомца уважаемого Грута», — всплеснул руками коллекционер, но тот оказался довольно умным для своего вида. «Ах, что это я, да, полагаю, вы хотите их забрать, но деньги уплачены, и они стали очень ценными экспонатами. Тиван, ну куда ж ты лезешь?» — закатил я глаза. «Прекрасно ведь знаешь, что мы их наняли, и пока они не выполнят свое задание, не получишь ты их. Вообще, я могу их обменять, например, на вот этот экземпляр», — указал он на того самого темного эльфа, лишь безмолвно покосившегося на нас. «Вообще», — вмешалась моя дочка, вступившись за кого-то вроде, возможно, даже друга, — «ох, какая у вас прекрасная юная леди тут». Древний попытался было подхватить ручку Лисюи, но та вперила в него очень недобрый взгляд. «КХМ, похоже, меня не жалуют. Что ж, рисковать собственной коллекцией из-за парочки экспонатов не очень разумно». Пришел к логичному выводу марвеловский аналог Тразина Неисчислимого. «Быстро, принести их сюда». Как только наших знакомцев вынули из вертикальных камер, которые можно уничтожать, пожалуй, только из залпа главного калибра линкора, ракета не преминул высказаться насчет бывшего и недолгого хозяина. «Урод белый, Пушку мне верни. Не знаю, о чем вы. Ваши продавцы не приносили ничего, кроме вас. Театрально развел руками коллекционер, поджав губы. ТЦ. Ладно, сам виноват. Махнул лапкой прямоходящий енот. Эй, асгардианец. То есть, Винлин. Спасибо, что спас. Эти слова давались бывшему подопытному с трудом, но он справился. Я есть Грут. Одобрил слова друга Грут, улыбнувшись. Ах да, пока вы не покинули меня. Подошел к древу Тиван. Я отдам все, лишь бы обладать вашим скелетом. После вашей смерти, естественно, метнул на нас взгляд беловолосый. Я есть Грут. В этот раз его слова выражали отказ, сразу же расстроивший Танилира. Печально-печально, но если передумаете, я здесь всегда вас буду ждать. Сделал неунывающий вид коллекционер. А теперь покиньте меня. Пришли, испортили настроение, экспонаты забрали, а сами. Махнул рукой мужчина, обчего отвернувшись. Покачав головой, я развернулся и мы впятером покинули помещение. Ракета, вот при всем уважении, не надо строить ему планов вместе. Поймав взгляд прямоходящего енота, убедительным тоном начал я. Ты очень умен, изобретателен и все такое. Но этот эксцентричный придурок очень, очень стар. И несмотря на то, что он слаб физически и может умереть от ран, он все равно столько прожил. Сам додумаешь, значит он может хорошо выживать даже в самых плохих ситуациях. Тут бы и Грут, без обид друг, додумался бы. Вздохнул ракета. Жаль только пушку. Помнишь, кто забрал? Решил сделать доброе дело я. Ты поможешь? Удивленно вытаращился на меня наемник. Пока время есть, почему бы и нет, но лучше бы нам успеть до того, как Танос хватит со своих детишек и прихлебателя. Покончив с проблемами ракеты и немного отдохнув при набивании морг местной преступной группировки или что-то в таком роде, мы вернулись обратно на корабль. Хорошо постреляли. Наш штатный енот был доволен произошедшим, отчего расслабился и потерял бдительность. Стоит ли говорить, что моя дочка этого шанса не упустила и тут же сгробастала пушистика себе в объятья. Хороший ракета, аккуратно поглаживая его по шерсти на голове, пробормотала отходящая от встречи с мертвым целестиалом Лисюя. И похоже, ракете обречено стать ее личным антистрессом. Я есть Грут. Умилился с этой картины древесный гигант, садясь в свое кресло. Это ни хренашеньки не мило. Взорвался переставший хлопать глазами ракета, попытавшись подергаться и вырваться. Но куда ему до представительницы полумагической расы? Хмыкнув на эту картину, я продолжил выводить корабль из черепа одного безумного бога, решившего подраться с самим Фениксом. Кротовая нора. Удивленно воскликнула моя супруга, когда на выходе из забвения резко объявилась дыра в пространстве, и появилась она столь близко, что, даже попытайся я затормозить или уйти в бок, ничего бы не вышло. Пяток метров перед носом кровавой Эдды, не то расстояние для таких маневров. Но корабль я все-таки притормозил, чтобы не влететь на той стороне, к примеру, в планетоид. Однако нас решили переместить не для того, чтобы прикончить. Суртуров Тиван, рыкнул я, резко разворачивая корабль в сторону и избегая большинства выпавших на нас из другой кротовой норы мерзостей космоса. Впрочем, несколько, судя по внешним сканерам, таки зацепились за нас. Причем тут этот напомаженный хрен, отвлекшийся от попыток вырваться, глянул на меня ракета. Потому что кое-кто обиделся и сдал нас своему братцу, который заправляет этой планетой, суртуровой мусоркой Сакаром. Настроение вновь упало на низкую отметку. Полный разноцветных небоскребов и гигантских мусорных свалок, перед нами предстал мир еще одного 13-миллиардного придурка, грандмастера. Не хочу здесь оставаться, особенно еще с одним таким хером. Воскликнул ракета, наконец-то отпущенный моей дочкой. Никто не хочет, но корабль посадить и сбить мерзостей придется. Поморщился я, ища место среди мусорных свалок для посадки. А че вообще за хрень? Беря в руки свою любимую пушку, вопросил прямоходящий енот. Я есть Грут, поддержал его в этом вопросе Грут. А это те, с кем вам предстоит в будущем сражаться. И советую не стрелять кинетическими снарядами, против них они бесполезны. Только лазеры и только на полную мощность. Распорядился я, выпрыгивая со своего места и направляясь к ближайшему выходу из кровавой Эдды. Там нам уже встречали знакомые гуманоидные и шестилапые твари, которые сразу же получили двойной взмах клинками крест-накрест, и волнацы ветра, как я решил обозвать новый вид энергии, появившийся из слияния ци и ветров Хрёсвильга, нестабильным и широким бирюзовым крестом разрезала их на части. Вылетев на полном ходу из корабля, я сразу же развернулся и несколько раз взмахнув, разбил все летящие в меня серпы из силы космоса. И только сейчас я отметил отличие, которое бросилось в глаза. По сравнению с энергией мертвого звездного бога, сила Ига была какой-то нечистой, грязной, в общем, что-то в таком роде. И на место встали слова о том, что Ига какая-то ошибка, обладатель дефекта. Учитывая, насколько он отличается от своих сородичей, похоже, это имеет место быть. С другой стороны раздались вспышки пламени и более слабые ветры Хрёсвильга, тогда как ко мне вскоре выбежали ракета и груд, видимо, подальше от Лисюя, хе-хе, получайте, твари, ха-ха-ха, поля из пушки больше него самого, веселился ракетный енот, я есть груд, хватая мерзостей, груд быстро кидал их в мою сторону, где я уже и разрезал их, и внезапно мерзости кончились, их было всего-то десятка 3-4, и никаких мощных среди них не было, а потому драка закончилась столь же внезапно, как и началась. Похоже, не каждый раз нам придется сражаться с сильными врагами, что несколько разочаровывает. Пожалуй, не для того я столько тренировался, чтобы со всякими статистами драться. Эх, надо будет модифицировать эту малышку. Пробормотал ракета, видимо, не совсем довольный произведенным эффектом попаданий. Да-да, потом, пора сматываться отсюда. Не имею никакого желания выступать на местной арене, на потеху отребью, здесь обитающему. Глава 45. Совет. Потомки Шивы, 2008 год Энэ Винлин, Тайвань, штаб-квартира Альянса Шинчжоу, МГМ. Хорошо, с Японией разобрались. Отложив отчеты руки в сторону, чуть откинулся на спинку стула я. Из-за практически случайного попадания на Сакаэр, наше небольшое путешествие в космосе заняло больше времени, чем я планировал. Временная аномалия, чтоб ее Суртур поимел. В итоге мы с девочками и наемниками вернулись на Землю аж в 2008-м. Благо, в отличие от обычных людей, для долгожителей, из которых состоит совет Шинчжоу, это не так уж и большой срок, и они продолжали работать, не пытаясь брыкаться. И умницы такие, подготовили отчет по тем годам, что нас не было в Мидгарде. Если вкратце, рука окончательно подчинила своей воле японское правительство, различные старые кланы и дзайбацу корпорации. Если раньше они использовали обычных людей только когда им требовалось, в остальном позволяя им действовать самостоятельно, то все более частое возникновение мерзостей космоса требовало тотального контроля над распространением информации.